Глава 9. А водителем монашка оказалась никудышным. Пока она шла впереди, мы раза 3-4 сбивались с дороги и попадали на оборвыши, а один раз и вовсе застряли на гнилой аквастраде. В конце концов я не выдержала, просигналила ей и заставила остановиться в очередном тупике оборвыша. «Священнейшая моя мать Евдокия!» — начала я, выйдя из джипа и уперев руки в боки. «Знаете, что я вам скажу? Если мы так будем тащиться и плутать всю дорогу, то мы не скоро доберемся до вашей обители». «А я и не говорила, что мы скоро до нее доедем», — лучезарно улыбнулась мать Евдокия. «Сколько у вас уходит обычно на дорогу от бабушки до вашего монастыря?» «Недели, если без приключений». «Я очень надеюсь на приключения. Но доберемся мы дня за 3-4. Я уже поняла, что вас задерживало в пути». «Что же?» «Абсолютная неспособность к вождению». «Да, вы правы. Водитель я плохой. Только другого-то у нас нет». «Как это нет? А я?» «Мы с вами сделаем вот что. Возьмите самое необходимое и перебирайтесь ко мне на пассажирское сиденье, а ваш мобиль мы прицепим сзади на буксир. Вы будете делиться со мной вашими интересными соображениями о дороге, а я буду проверять их с картой в руках на практике. Так, я думаю, мы в значительной степени увеличим скорость приближения к святой обители». «Вы думаете? Тише едешь, дальше будешь». «От того места, в которое едешь». «Что ж, можно попробовать». Мать Евдокия достала из кабины мобиля полотняный мешочек, в котором держала свои личные вещи, и безропотно полезла в кабину джипа, не слишком изящно подобрав подол длинной рясы. Я подцепила тросом ее мобишку, и дальше мы поехали уже с нормальной скоростью. Я следила за картой и дорогой, а мать Евдокия, убедившись, что мы действительно передвигаемся теперь гораздо быстрее, достала из своего мешочка рукоделие и занялась им, уже больше не интересуясь дорогой. Плела она что-то вроде бус из тонкого шелкового шнура, сплетая на пальцах петельки и протаскивая их одну через другую с помощью толстой иглы. Я покосилась на ее работу и спросила: «Что это за бусы вы плетете, мать Евдокия? Разве монашки носят украшения?» «Это не бусы, а монашеские четки. Мы по ним молимся». «Ведете учет молитвам?» «Можно и так сказать». «Не проще ли купить калькулятор?» «Традиция». «А, ну если традиция, тогда конечно». Я почти сразу же заметила, что, вопреки моим ожиданиям, присутствие матери Евдокии в кабине меня не раздражает. От нее, конечно, пахло, как пахнет от всех людей, но ведь и запахи бывают разные, как и люди. От бабушки, например, пахло шелком, чистой водой, хорошим мылом и ее травками, всегда немножко разными. От матери Евдокии пахло приемлемо. Главное, это не был густой запах человеческого тела, который я так не люблю, хотя мать Евдокии уже много дней была в дороге. Конечно, в гостях у бабушки она отмылась и выстирала свою одежду, но оставалась ведь обувь, этот нелепый ее солдатский ремень, дорожный мешочек. И тем не менее пахло от нее приятно, сухим запахом ветхой натуральной ткани, пчелиным воском и чуть-чуть какими-то очень тонкими растительными духами. Я не удержалась и сказала: «Если бы кто-нибудь мне сказал, что монашки употребляют косметику, я бы не поверила». «Что это вы такое говорите, Сандра?» — засмеялась мать Евдокия. «Какая, прости господи, косметика? С чего это вы взяли?» «Не отпирайтесь. Я выяснила ваш тайный грех. Вы употребляете духи, и они у вас в мешке. Оттуда запах всего сильнее». «В мешке?» Мать Евдокия недоуменно поглядела на лежавший у нее на коленях полотняный мешочек, откуда тянулся шелковый шнур ее рукоделия. «Ах, вот оно что!» Она вынула из мешка небольшую сумочку и, порывшись, достала из нее серебряный медальон старинной работы и приоткрыла его. Благоухание затопило всю кабину. «Вы этот запах имели в виду?» «Именно этот. Что это за духи? У них есть название?» «Это совсем не духи. Это мира от Иверской чудотворной иконы Божьей Матери». «Что такое мира?» «А этого никто не знает. Просто была такая икона, которая мироточила. вот этим чудотворным целебным миром. Что значит «мироточило»? Это значит, что в ответ на молитвы верующих на иконе появлялись капли небесной росы. Иногда их было так много, что они стекали струйками. Мы собирали их на ватку и хранили. Вы что, хотите сказать, что сами видели, как появляется это самое мира? Видела, и не раз. Хранитель иконы, мученик Иосиф Муниес, часто бывал в нашей обители и привозил икону. Почему мученик? Его убили еще в конце того тысячелетия. Кто убил? Слуги сатаны, конечно. Уже тогда по всему миру темные силы готовили приход Антихриста. А икона пропала и объявилась только перед восшествием на престол нового российского государя. Причем объявилась в России. Любопытно. Вот бы сделать химический анализ этого мира, чтобы выяснить его подлинное происхождение. Уже делали, и не раз. Нашлись такие праздно любопытствующие химики. Ну и каков же был результат? Мира имеет явно растительное происхождение, сходное с душистыми маслами, добываемыми из цветов. Вот видите, я так и думала. Но есть одна деталь. Когда решили выяснить у химиков-ботаников, из каких именно растений извлечено это масло, выяснилось, что таких цветов на Земле нет. А где же они выросли? На Марсе? В раю, надо полагать. Мать Евдокия, вы что, на самом деле верите в эти сказки? Трудно не верить в то, что видела своими глазами. И чудеса от этой иконы вы тоже сами наблюдали? Сандра, милая, я их столько видела, что даже не смогу все припомнить. Вы лучше свою бабушку как-нибудь расспросите. Вы что, хотите сказать, что моя бабушка тоже верит в это? Несомненно, верит. Но дело не в этом. С ней тоже было чудо. Масло от иверской иконы ее исцелило. Когда? Задолго до вашего рождения. Мне помнится, тогда еще и вашей матери не было на свете. Подождите, мать Евдокия, а вам самой-то сколько лет? 60 с небольшим. Что? Вот бы никогда не подумала. Да вам на вид ровно вдвое меньше. Простите, что ввела в заблуждение. Я не хотела. Усмехнулась мать Евдокия. А чудо с вашей бабушкой было самое обычное – исцеление. Она несколько лет страдала каким-то тяжелым кожным заболеванием. И не за какие деньги, а уж денег у них с Ильей Георгиевичем хватало, никакие врачи не могли ее вылечить. Они в это время часто приезжали к нам в обитель, а когда брат Иосиф привозил к нам икону, они бросали все свои дела и обязательно прилетали к нам в монастырь, чтобы поклониться ей. У Ильи Георгиевича был свой самолет, а неподалеку от обители небольшой спортивный аэродром. С братом Иосифом оба очень дружили, но почему-то им не приходило в голову попросить у него мира от иконы именно в качестве лекарства. Однажды летом, когда стояла жуткая жара, Елизавета Николаевна работала в цветнике, а мы с братом Иосифом неподалеку сидели на скамейке в тени и разговаривали. Она проходила мимо с охапкой цветов для церкви. Вдруг споткнулась и выронила цветы, а когда стала их поднимать, нечаянно зацепила шипами роз подол юбки. И тут мы с братом Иосифом увидели, что ноги у Елизаветы Николаевны покрыты чешуйчатыми красными пятнами. Брат Иосиф сказал только одно слово – «искушение». А дня через два принес ей большой пакет ваты, пропитанный собранным от иконы миром. Бабушка ваша стала мазать им больные места, и меньше чем через неделю ее кожа совершенно очистилась. Мы все за нее очень порадовались, а удивились только тому, что она раньше не догадалась обратиться к брату Иосифу за лекарством.